Панда Пётр. Прокрастинация и всё. Прощай, болото. Предисловие. Прокрастинация. Мощная психологическая зависимость, которая обожает откладывание дел на потом и любые отвлечения. Монстр, чьи уши видны за десятками серьезных проблем в вашей жизни. Гипнотизер-утилизатор, который день за днем разрушает карьеру, самооценку, личную жизнь, социальные связи и много чего еще. Враг. Беда в том, что обществом опасность прокрастинации попросту неосознана в полной мере. Многие свято верят, что врага такого уровня можно запросто победить статьями из сети, напряжением воли или техниками тайм-менеджмента. Подобное не менее глупо, чем охотиться на тигра с рогаткой. Прокрастинация — это крайне серьезно и намного более глубинно. Чтобы взять ее под контроль, нужны коренные изменения в сознании, оценке себя, принципах борьбы, навыках подхода к работе и многое другое. Комплексный подход, а не случайные наскоки. Я создал эту аудиокнигу, потому что нашел путь из рабства и могу провести по нему вас. Зная по себе, каково там, я предлагаю вам тоже сбить кандалы. Это важно сделать обязательно еще до неуправляемого падения в пропасть. А такой полет прокрастинация готовит каждому. Три просьбы слушателям. Пожалуйста, настройтесь прослушать аудиокнигу полностью. Понимаю, что кому-то захочется отложить на потом или пробежать наискосок, но здесь это не работает. Выделите время и прослушайте внимательно, с погружением. Отбросьте прошлый негативный опыт. Кто-то не особо верит книгам, кто-то уже много обжигался, кто-то настолько сложен, что другим не понять и прочее, прочее. Давайте сделаем так. Вы все это на время забудете и отложите в сторону. Это важно, поскольку пока вы еще во власти прокрастинации. Она умеет убедить в чем угодно, была бы зацепка. Наша задача — не дать ей этих зацепок. Настройтесь на серьезную работу. Я не шарлатан и не призываю лечить переломы подорожником. Знаю, есть обещания и подпушистья, но обещаю только то, в чем уверен. Удаление прокрастинации из жизни как гнетущей проблемы возможно. Контроль ее в безопасных рамках возможен. Но это непростой процесс. Здесь придется пахать по-настоящему. Пора начинать.